В квартире все спали. Родион Георгиевич надел любимый поношенный халат, сел за письменный стол и закрыл глаза. Ему почему-то пришло на память письмо Герасимова, а за кем был отправлен следить агент Азирис. Стоп! Коллежский советник подскочил в кресле и хлопнул себя по лбу. Так ведь Азирис следил за Гапоном. А это значит, что слова Валевской о смертельной ране империи могут означать не только отравление пива Сомой. Она не только отправила Эпсворта-младшего по наущению Кобозевой, но еще и могла подстраховаться. Опоенный Сомой отец Гапон значительно страшнее сотен, даже тысяч рабочих, выпивших отравленного пива. Один бесноватый лидер может повести за собой миллионы. Ванзаров вскочил и принялся ходить по кабинету, обдумывая положение. Однако скоро он пришел к выводу, что один Гапон ничего не сможет сделать. Не сыск, так Герасимов сумеет остановить попа. Все равно у Валевской ничего бы не вышло. Ванзаров победил. Он знает истину. Он знает, кто убийца. И вдруг в сознании Родиона Георгиевича всплыла одна маленькая деталь. Он подбежал к диванчику, на который кинул пиджак, сунул руку в карман и вынул мятое письмо. Сыщик быстро прочитал первую строчку и все понял. Он совершил чудовищную ошибку. Старуха невиновна. Нет, конечно, убивала она, но Кобозева — лишь слепое орудие в руках умнейшего организатора. Такая же марионетка, какими в ее руках были Валевска и Бронштейн. Только теперь Ванзаров понял, на кого намекала ему Хелена. Сыщик держал в руках несколько подсказок, на которые он просто не обратил должного внимания. Умнейший преступник играл с ним пятиходовую комбинацию с двойными перевертышами, а он думал, что игра идет к дурака. Дураком оказался Родион Георгиевич. Все мелкие детали, упрямо противоречившие друг другу, сразу встали на свое место. И Сома в этой игре оказалась всего лишь разменной пешкой. И никакими силами Ванзаров не сможет теперь наказать настоящего убийцу. Коллежский советник понял, что уже не сможет уснуть, и пошел на кухню греть самовар.